немногочисленных гильдийцев, оказавшихся между впадиной воронов с одной стороны и наступающими войсками механикум с другой, оттеснили обратно в радиационные пустоши. Прибывшее из освобождения подкрепление без устали преследовало противника, мстя за павших. А имперские кулаки под командованием капитана Норица присоединились к гвардии Ворона. Битва затянулась до самой ночи. Небо то и дело озарялось взрывами и лазерным огнем. Прибывшие титаны из Легио Виндиктус смогли остановить Орден Дракона. Хотя во время сражения целые районы города превратились в руины, где среди обломков лежали горы мертвецов с обоих сторон. В небеса поднимался дым от тысяч пожаров, затмевая звезды и луны. Воздушные суда Механикум сбрасывали зажигательные бомбы и плазменные заряды на гильдийские здания, в которых все еще держался Орден Дракона, пока Легио обстреливал их снарядами и лазерными лучами. Впадину воронов по приказу Коракса окружили. Рапторы и Кустодии убили нескольких мнимых гвардейцев Ворона, которые пытались сбежать под прикрытием творящейся вокруг неразберихи. Наконец, когда генотех был уже вне опасности, примарх приказал командору Брану, держа торпеды Мстителя наготове, прибыть на поле боя. Возле руин главных ворот его встретили Агапита и Аркад в сопровождении телохранителей из числа верных воинов, чтобы сопроводить его к примарху. «Я требую объяснений, командор, причем немедленно», – произнес Коракс, когда они прошли через обломки ворот. «Ситуация очень сложная, лорд», – ответил Агапита. «Впадина воронов надежно защищена, но насчет внутренней угрозы я не уверен. При подсчете погибших в бою мы обнаружили более 30 легионеров, которых нет в наших списках». «Диверсанты», – прорычал Коракс, – «предатели в цветах гвардии ворона». «Что с Саларой и остальными?» – спросил Агапита. «Почему они предали нас?» «Не думаю, что они действительно так поступили», – сказал Аркад. Агапита и Коракс непонимающе посмотрели на Кустодия. «Вы стали жертвами гнусного обмана. Моему Легио прекрасно известны способы, с помощью которых противник может проникнуть в любую организацию. Наша первейшая обязанность – пресекать подобные попытки. Полагаю, только один легион способен на подобную хитрость. «Альфа-легион», — вновь прорычал примар, — «это вероломство, дело их рук. Салара долгое время находился рядом с нами. Если он и другие, это замаскированные воины Альфа-легиона, как узнать, кто остался верен нам?» — спросил Агапита. Это был сложный вопрос, но Коракс уже знал ответ на него. «Мои настоящие сыны будут иметь мою метку», — ответил примар. Они дошли до зала, где выжившие гвардейцы Ворона по приказу примарха сложили оружие и стояли под надзором Кустодис и первого поколения рапторов. «Моя генетическая информация сокрыта в каждой клеточке их тел, тогда как у диверсантов генетический код другого примарха. Пусть Винсент Сикс проверит генетические маркеры каждого легионера на сходство с генокодом гвардии Ворона». «Сикс погиб, лорд», – произнес Агапита. «Он умер, защищая генетический проект». «Что с Орландиазом?» – спросил Коракс. «Он выжил?» «Техноадепт сейчас в лазарете, оценивает нанесенный урон», – ответил Агапита. «Вы же не собираетесь продолжать проект?» – удивился Аркад. «Учитывая случившееся, мы едва не упустили предателей с генетическим материалом. Риск слишком велик, я не могу этого позволить». Коракс остановился, задетый за живое словами Кустодия. Он взглянул на рапторов в иссеченных доспехах, которые без колебаний и жалоб сторожили своих боевых братьев. «А что будет с теми рапторами, которые пострадали из-за наших ошибок?» – поинтересовался Коракс. «Разве мы обречем их на жалкое существование?» «Избавим их от страданий», – сказал Аркад. «В каждом из них хранится семя того, чем вы здесь занимались. Возможно, в их изуродованных телах есть то, чего вы пытались достичь. Они – такая же угроза, как информация, которая находится в генетическом хранилище». «Нет», – возразил Агапита, – «мы не можем их так просто убить. Разве это награда за ту службу, которую они сегодня сослужили легиону?» «Агапита прав», – сказал Коракс, – «я не могу их хладнокровно убить. Пусть у рапторов звериный облик, но сегодня они доказали, что у них сердца гвардейцев ворона». Примарх задумчиво потер лоб. Не было ли глупостью считать, будто он мог исправить содеянное над рапторами? Он покинул Терру с уверенностью в том, что сможет восстановить гвардию Ворона. И несмотря на все случившееся, необходимость противостоять Хорусу не исчезла. Корок в сопровождении Агапита и Арката вышел из зала и направился в лазарет. У каждого лифта и лестницы стояли рапторы. В тусклом аварийном освещении характерные контуры доспехов выдавали их с головой. Троица двинулась по северному коридору, миновав запертые оружейные шкафчики, отмеченные гербом гвардии ворона. Возле одного из таких металлических ящиков стояли на страже двое Геракли. Их многоствольные пушки отслеживали примарха и его спутников, пока те проходили мимо. В тени одного из великанов Акалит-механикум возился с поясом на одежде. Из-за того, что гарнизон гвардии Ворона находился под стражей, а подкрепления вступили в бой с гильдийцами в радиоактивных топях, защиту впадины Воронов обеспечивал Орландиас со своими союзниками. Если здесь замешан Альфа-легион, мы должны предполагать, что они намеревались не просто уничтожить свой трофей, сказал Аркад, когда они дошли до лифта, ведущего в лазарет. Если вы продолжите эксперименты, то рано или поздно привлечете внимание Хоруса. Корок снял с пояса портативный вокс и открыл командный канал. «Интересно, что думает на этот счет командор рапторов», — сказал примарх. «Бран, ты слышал наш разговор?» «Так точно, лорд», — прозвучал голос Брана по коммуникатору. «До последнего слова. Хотя Агапита и Кустодий говорят правильно, я все же придерживаюсь иного мнения. Если мы продолжим исследование, возможно, нам удастся спасти рапторов. С другой стороны, сколькими рекрутами нам придется ради этого пожертвовать? Лорд, я считаю, нам стоит навсегда забыть об этой возможности. Если мы хотим восстановить гвардию Ворона, то делать это следует способом, который мы знаем и которому доверяем». «Разумные слова, командор», — согласился Коракс. Группа зашла в лифт. Примарху пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой о потолок. Когда кабина вздрогнула, он уже принял решение. «Сейчас наше положение ничего кардинальным образом не изменит. Мы сделали все, что могли, но наших усилий оказалось недостаточно. Генетический проект будет немедленно свернут, а все результаты исследований, до которых не добрался Альфа-легион, уничтожены. Как быть с рапторами?» – напомнил Агапита. «Они ни в чем не виноваты». «А я ни в чем их не обвиняю», – ответил примар. «Я не могу и не буду убивать их. Их приняли в воинское братство легионеров Астартес, и они разделят ту же судьбу, что и остальные. С честью погибнут в бою против врагов Императора». «Вы все еще намереваетесь напасть на предателей?» – спросил Аркад. «Ваш легион практически уничтожен, примарх». «Атака Нарсиса начнется, как и было запланировано», – ответил Коракс. «Эти события только доказывают то, что гвардии Ворона нельзя расслабляться. Мы живем боем, а не раздумьями. Сейчас, больше чем когда-либо, мы нуждаемся в победе, чтобы укрепить дух и выковать новое братство в легионе. Слишком долго мы были разделены на тех, кто родился на Терри, и тех, кто создал освобождение, на тех, кто выжил на Истване, и тех, кто нас спас, на ветеранов и рапторов. Такого больше не будет. Мы – гвардия Ворона. И мы покажем Империуму, что мы едины». Они нашли Магаса Орландиаза в лазарете. На койках лежали раненые, в основном рапторы, которые сражались с диверсантами без доспехов. Несколько десятков кроватей занимали неподвижные тела. Их лица были скрыты под окровавленными простынями. Коракс остановился рядом с одним из рапторов с перебинтованной грудью. «Легион в неоплатном долгу перед тобой, легионер», – произнес примарх. Он знал в лицо и по имени каждого своего воина. Рапторы также не были исключением. «Ты ведь Хеф, верно? Навар Хеф». «Так точно, лорд Коракс», – ответил Навар и скривился, попытавшись сесть. Коракс жестом приказал ему лежать. «Я просто рад, что смог пригодиться вам». «И все еще можешь», — ответил Коракс. Он повысил голос, обращаясь ко всем раненым. «Кто из вас полагает, что способен сражаться?» Раздался хор криков и радостных возгласов. «За Императора и Гвардию Ворона!» — прокричал Агапита, воздев кулак. «За Императора и Гвардию Ворона!» — в один голос ответили рапторы. Коракс кивнул и прошел во внутренний санктум, где встретил Орландиаза, который как раз разговаривал о чем-то с Аркатом. «Кустодий сказал, что вы хотите провести генетическое тестирование всех легионеров, лорд», – произнес Магас. «Я смогу начать его через пару часов». «И оно выявит всех подставных гвардейцев Ворона», – спросил Агапита. «Уверен, ни один легионер не сможет скрыть свою истинную природу, командор».